Комиссия по расследованию подлинной картины Иракской войны, организованная правительством Великобритании в 2009 году, опубликовала доклад, в котором назвала развязанную Соединенными Штатами Америки в 2003 году Иракскую войну незаконной и несправедливой. Отметил 13 июля представитель МИД КНДР в эксклюзивном интервью корреспонденту Центрального телеграфного агентства Кореи. Таким образом, Великобритания официально признала незаконность Иракской войны, которую развязали США под предлогом ликвидации оружия массового уничтожения. Очередной раз доказано то, что Соединенные Штаты Америки являются очагом государственного террора, нарушения прав человека и всех бедствий, распространяющихся по всему миру. Именно по вине США в Ираке погибли бесчисленные невинные мирные жители, а в стране царит хаос. На Ближнем Востоке своевольничают исламские экстремисты и террористы, появилось множество беженцев. А в последнее время США, которые яростно прибегали к антисеверокорейской кампании, надругались даже над нашим высшим достоинством по поводу каких-то вопросов прав человека. Это самое крупное преступление, которое не подлежит никакому прощению. Факты ясно показывают, насколько мы были правы в том, что создали такие сильные, как сегодня, самозащитные военные силы. И впредь мы будем максимум упрочивать силы военного сдерживания, костяками которых являются ядерные вооруженные силы, чтобы решительно сорвать беспрецедентные враждебные акты и новые поджигательские происки США против нашей республики и надежно защитить мир и безопасность на Корейском полуострове и в регионе, подчеркнул представитель МИД КНДР.